тяжкой. Сопровождавшие разбирательство проступков военнослужащих, неизбежные шпицрутаны, битье кнутом и батагами с вырыванием ноздрей и прочим членовредительством, достававшимися на долю основной массы рекрутчины из крепостного крестьянства, все больше и больше открывали глаза Радищеву на страдания народа. Здесь он, между прочим, встречается с одним из своих подчиненных по работе аудитором Тобольского полка поручиком Федором Кречетовым, будущим организатором вольнодумного общества, за которое поручику после пришлось расплачиваться казематами Шлиссельбурга. О Кречетове смотреть журнал «Былое», 1906, номер 4, страница 43. Глубоко принципиальный в каждом своем поступке, Радищев не хотел прийти в армию несведущим в армейских делах человеком. С этой целью он, в том же собрании, старающемся о переводе иностранных книг, берет для перевода, следовательно, и для изучения, военно-технический труд неизвестного немецкого автора под названием «Офицерские упражнения в четырех частях». На части первой имеется подзаголовок «Упражнения пехотных офицеров от капитана до прапорщика в окружных местах их гарнизона». Часть вторая содержала упражнения пехотных офицеров от капитана до прапорщика вне гарнизона. Часть третья — упражнения пехотных офицеров от полковника до капитана вне их гарнизона. Часть четвертая — маневры одного батальона на 8 плутонгов разделенного, которые равномерно могут представить 8 батальонов, 8 бригад или 8 дивизионов. Приведенные здесь заглавия отдельных частей этого перевода дают представление о характере и содержании второго отдельно вышедшего печатного труда Радищева. Переводя книгу, Радищев хотел помочь среднему офицерскому составу русской армии, в то время почти лишенному каких-либо руководств в своем ратном деле. Перевод был осуществлен Радищевым в 1773-74 годах. Сохранились его расписки в получении за перевод первых двух частей 84 рублей, а за две последующие 70 рублей. Книги были напечатаны тем же Новиковским обществом, дела которого к этому времени настолько пошатнулись, что напечатанные в 1773 году первые две части, а вскоре затем и две последующие, из типографии не были выпущены. Известен только один экземпляр первых двух частей, датированный 1773 годом. Он был преподнесен Екатерине II. Все остальные сохранившиеся экземпляры имеют дату на выходном листе 1777 год и уже без марки Новиковского общества. Напечатанные в количестве 650 экземпляров, офицерские упражнения стали чрезвычайной редкостью. К предполагаемым причинам этого, изложенным мною при описании радищевского перевода «Мобли», следует еще добавить узкоспециальный характер офицерских упражнений, не способствовавший охоте книголюбов хранить эти книги в своих библиотеках. Мне так и не удалось достать ни одной части офицерских упражнений второго печатного труда Радищева. Житие Ушакова. Следующая отдельно изданная книга Александра Радищева появилась в свет только в 1789 году, примерно через 16 лет после первых двух указанных выше книг. Называлась она «Житие Федора Васильевича Ушакова» с приобщением некоторых его сочинений. «Житие Федора Васильевича Ушакова» с приобщением некоторых его сочинений в Санкт-Петербурге при императорской типографии 1789 года. 228 страниц. Книга состоит из двух частей. В первой помещено житие Ушакова, написанное Радищевым, во второй — размышления самого Ушакова. Они были написаны на французском и немецком языках. Первое.